Решив, что пора, я вышел из класса и в школу никогда уж более не возвращался, целиком посвятив свою жизнь памяти замечательного человека, ученого-энциклопедиста, этого своеобразного Леонардо да Винчи XX века. Долгие годы пришлось провести мне в тиши библиотек Старого и Нового Света, спускаться в подвал Лубянки, посещать публичные дома Уфы и Кирово-Чепецка, разговаривать с неграми Замбези и нефтодобытчиками Мунгышлака, побивать в подъездах с видными дипломатами и вести переговоры с вокзальными бичами, отстаивать свободу Барбадоса и Мартиники и подавлять бунты немирных индейцев села Пышкино-Троицкое. Плоды моих изысканий в свое время не могли быть опубликованы по вполне понятным причинам. Теперь настала пора твердой рукой раздвинуть завесу преступного молчания. Иван Северьянович Буравчик, по неопровержимым свидетельствам очевидцев, родился 15-28 сентября 1891 года в семье торговца с кабинным товаром Северьяна Тимофеевича Буравчика. Некоторые, впрочем, считают, что Буравчик — это вовсе не фамилия, а уличное прозвище, данное мужским представителям этого рода за чрезвычайную целеустремленность в обращении с противоположным полом. В родном городе Нижний Молчок буравчики были славны своим отхожим промыслом на большой дороге. Но к концу прошлого века все они были в основном отправлены на каторгу или же приведены к мирному гражданскому состоянию. Переняв от родителей умение обращаться со всяким инструментом и страсть к точным наукам, юный Иван Северьянович в самом нежном, почти младенческом возрасте осуществил свое первое и, может быть, главное открытие, сделавшего совершенно невидимым для постороннего глаза. В самом деле, ни на одном из миллионов или даже миллиардов фотографических снимков, сделанных в мире за 100 лет, не найдем мы сколько-нибудь ясного или различимого изображения И.С. Буравчика. Существует, впрочем, дагеротип, на котором предположительно запечатлен Иван Северьянович, но запечатлен он младенцем, лежащим на животе, так что первичные половые признаки скрыты, и не исключено, что это его родная сестра Глафира Юсуповна, урожденная Сумарокова Эльстон. Вначале-то думали, что Ваня погиб, взорвав ядро самодельной бертолетовой соли полам со шпанскими мушками, но тело не нашли. А родители скоро убедились, что ребенок не только уцелел, но и обладает отменным аппетитом и недюжным умом. На семейном совете было решено скрыть от властей невидимое состояние ребенка и сказать его в бегах. Но о чудесном дитяти через посредство зарубежной прессы узнали сосланные в Нижний Молчок под надзор полиции студенты марксиды Гегельянс и Кантор. Они решили возвратить юное дарование, приохотив его разносить листовки и динамит. Ввиду чрезвычайной рассеянности, свойственной выдающимся умам, Ваня Буравчик листовки эти исписал непонятными до днесь формулами. Динамит же употребил для надобности ученого, о чем речь впереди. Генерал-губернатор таким образом остался жить и ждать естественной смерти от пули революционного матроса Белянчикова. Получив блестящее домашнее образование, Иван Северьянович по обычаям того времени был отправлен в далекое путешествие за рубеж. Побывал он во многих странах Востока, и тамошнее население, более нашего склонное к мистицизму, его очень даже видело, причем при таких обстоятельствах, что было вынуждено слагать о нем легенды и предания. Так из мифологического словаря узнаем, что в древнем Китае «бы» изображается с лицом человека, с носом, похожим на птичий клюв.